Ящики через некоторое время адрес выцветал, становился невидимым, а вместо него появлялся другой адрес. «Симпатические чернила». Майкл кивнул головой. «Это известный трюк. К нему прибегают международные шайки воров и шпионские организации. А новым адресом был Доллар Хаус. Потушите фонари и идемте отсюда». Инспектор задул свечи в фонарях и с невольной дрожью оглянулся на мелькнувшую по стенам тень. «Думаю, оставим пока все так, как есть», — неуверенно предложил он. «Да, оставим», — согласился Майк и направился к выходу. Глава 40. Съемка. 3 месяца прошло с тех пор, как раскрылась страшная тайна Доллархауса. Время достаточное для того, чтобы сэр Грегори Пен оправился от потрясения и мог быть переведен в тюрьму для отбытия 6-месячного заключения за некоторые свои несовместимые с законом поступки. Гильотина была поставлена в Черном музее на набережной Темзы, где молодые полисмены, обучаясь ремеслу, наглядно знакомиться с различными орудиями преступления. В городе перестали вспоминать об охотнике за головами. Майклу казалось, что прошел 1 000 000 лет, и вот теперь он, сидя за столом в студии, слушал, как старый Джек Небвард обучал Коннелли любовному искусству на сцене. Рядом с первым любовником стояла Адель Лимингтон, слава которой пышно расцвела за эти месяцы. У стены возле кинематографической камеры, держа в пальцах дымящуюся папиросу, сидела Стелла Мендоза, внимательно следя за своим бывшим партнером. «Вы собираетесь учить меня, мистер Небвард, как обращаться с девушкой?» — жаловался Коннелли. «Господи, неужели я проспал всю жизнь? Неужели вы думаете, что лучше меня знаете, как влюбленные обращаются с женщинами, мистер Небвард? Как вы обращаетесь с вашими возлюбленными, меня ничуть не интересует», — сердито отвечал Небвард. «Я вас учу, как вы должны обращаться с моей возлюбленной. Тут никакой отсебятины я не допущу, прошу меня слушаться. В этом деле я собаку съел, с вашего разрешения. Обнимите ее правой рукой, Коннелли. Наклоните голову, вот так. Теперь повернитесь, чуть-чуть налево, выдвиньте подбородок немного вперед. Улыбайтесь, будьте вы прокляты, улыбайтесь. Разве это улыбка, я вас спрашиваю», — кипятился старик. «Улыбайтесь так, будто вы влюблены в нее. Постарайтесь вообразить, что вы любите ее больше жизни. Я потом буду извиняться перед вами, Адель. Постарайтесь вообразить, Коннелли, постарайтесь. Ну, а так лучше. У вас такое выражение, будто лимон застрял во рту. Смотрите ей в глаза. В глаза смотрите, я говорю вам. Вот так. Теперь повторите сначала». Старик суетился, бегал, размахивал руками, поправлял, наконец, с жестом отчаяния решился. «Черт с вами, пусть будет так! Камера!» Зажглись громадные электрические прожекторы, ослепив на мгновение яркими лучами артистов. Сухой треск динамо-машины покрыл возбужденный голос Небварда. «Снимайте!» Оператор повернул ручку камеры. Началась съемка. «На сегодня довольно, Коннелли», — объявил Джек. «Теперь мисс Мендоза». Адель подошла к Майклу и опустилась в кресло. «Мистер Небвард прав», — произнесла она, качая головой. «Коннелли не умеет вести любовных сцен». «Кто же умеет?» — спросил Майкл. «Кроме настоящих влюбленных». «Он должен внушить себе, что он влюблен», — настаивала Адель. «Не понимаю, почему его считают лучшим любовником в Англии?» Майкл усмехнулся. Адель помолчала и спросила: —